тебе, мой Спаситель, и желаю всегда быть с тобой. Ты, Господь, мой любимый Учитель, упование мое и покой. Очищение душа моя жаждет, плоть желает противного ей. Все борьба и борьба, а когда же я достигну небесных дверей? Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не смогу дойти. Тяжело от борьбы утомится душа. Подойди ко мне, пастырь любимый, ведь с тобою так жизнь хороша. Я жду тебя, люблю тебя, мне трудно на пути. Без пастыря, хранителя, я не смогу дойти. Мне трудно.